Ему так и не удалось проглотить свой завтрак. Карстен Роде в один миг расправился со шкипером. Потом он открыл дверь. «Парусник в наших руках», — сказал он. «Ну-ка, Ганс, позови штурмана. Скажи, требует капитан». Штурман с отекшим лицом не заставил себя ждать. «Вот что, приятель», — сказал ему Карстен Роде, — «твой капитан мертв, как дверной молоток. Посмотри». Он кивнул на распростертое неподвижное тело. «Капитаном на этом корабле стал я, Карстен Роде. Хочешь мне служить? Если нет, тогда ничего не поделаешь. Придется тебе кормить рыб». Штурман испуганно посмотрел на мертвеца, потом на датчанина. «Если не хочешь, я не настаиваю». «Я, фриц Носки, согласен вам верно служить, господин капитан», — пробормотал штурман. «Не очень-то он был добр ко мне», — он кивнул на мертвеца. «Жалеть не о чем». «Превосходно! Но если ты думаешь, что я позволю тебе пьянствовать, ты ошибаешься. Ладно, посмотрим. А пока оставайся на своей должности. Но если солживишь...» Карстен Роде показал штурману свой огромный кулак. «Вызывай матросов на палубу». Штурман, не жалея ног, бросился выполнять приказания. Когда все собрались, Карстен Роде сказал: «Я адмирал русского царя Иван Васильевича. Мы будем захватывать вражеские корабли, топить их или продавать вместе с грузом». Карстен Роде показал всем желающим жалованную грамоту царя Ивана с красной печатью и золотым шнурком. «Я прочитаю, что пишет русский царь». И он громко прочитал грамоту. «Все слышали? Я буду делить добычу между всеми. Из того, что мы захватим, каждый получит свою долю». «Согласны», — хором закричали матросы. «Мы не согласны», — сказали данцикские купцы. «Тогда вам одна дорога», — ответил датчанин. «Мы привяжем к вашим ногам камни и бросим в воду, и будете стоять на дне морском, пока рыбы не сожрут ваше мясо». «Пусть так», — ответили купцы, источающим слезы голосом, «но разбойниками мы не станем». Карстен Роде с любопытством на них посмотрел. «Я люблю прямых людей, у которых одно сердце», — сказал он, помолчав. «Лучше чистосердечный враг, чем двуличный друг. Дарую вам жизнь, но вы должны отказаться от овечки. Молчать обо всем, что здесь видели». Купцы упали на колени перед адмиралом, растроганные его милостью. «Будем молчать», — сказали они, — «и всегда помнить себя с благодарностью. Мы добровольно отказываемся от овечьей шерсти, и об этом дадим тебе письмо. Кто хочет служить русскому царю, пусть встанет у правого борта. Остальные остаются на месте», — продолжал Карстен Роде. Все матросы перешли к правому борту. «Снимайся с якоря, матросы по местам», — послышалась громкая команда. Двухмачтовый корабль «Веселая невеста» поднял паруса и лег курсом на север вдоль обрывистого берега острова Борнхольма. Через 3 часа он вошел в укромную, закрытую бухточку. На пустынном берегу, покрытом скудной растительностью, стояли 2-3 дома под черепицей, а среди береговых утесов виднелись стены и башни крепости Хаммерсхус. Поблизости обитало великое множество морских птиц. Они с пронзительным криком носились над бухтой, над кораблем, навевая на мореходов тоску. Издали глухо доносился шум морского прибоя. Высокие обрывистые берега, прибрежные камни и скалы придавали берегу суровый и негостеприимный вид. На передней мачте новый капитан велел поднять синий флаг. Вскоре на берегу появились люди. Они принялись что-то грузить на большую лодку, стоявшую у деревянных мостков. Когда лодка подошла к борту «Веселой невесты», мореходы увидели, что в ней лежит дюжина средних пушек и 2 дубовых бочонков с порохом. Приплывшие на лодке 19 человек оказались новыми матросами. Все это прислал борнхольмский наместник. Боцман с матросами, отправленные за водой, остались в Рёне. Когда моряки выгрузили пушки на палубу корабля, Карстен Роде сказал: «У нас много дел, надо поставить рымы для крепления пушек, раскрепить пушки по местам». Примечание: рымы – железные кольца. «Надо привезти с берега ядра и съестные припасы. Ты, Степан, следи за установкой пушек, а ты, Ганс, «Отправляйся на берег и торопи ребят». Работа закипела, с берега на лодках везли чугунные и каменные ядра, картечь, абордажные крючья, огнестрельное ручное оружие, панцири, кольчуги, ножи и топоры и всякое другое оружие. На лодке, возвращавшиеся к берегу, грузили мягкие кипы первосортной овечьей шерсти из трюмов веселой невесты. За оружие, порох и съестные припасы Карстен Роде расплачивался захваченным грузом. С последней лодкой приехали два пушечных мастера из города Рёни, а помилованные капитаном Роде купцы перебрались на берег. К вечеру веселая невеста преобразилась. Вместо мирного купеческого парусника, бороздившего морские воды под флагом города Данцига, в бухте стоял вооруженный пушками корсарский корабль. На зеленых флагах красовался черный двуглавый орел с коронами, точно такой, как на знаменах царя Ивана. Капитан Карстен Роде в расшитом золотом синем камзоле принимал в своей каюте клятву верности от матросов. Повторив за капитаном страшные слова клятвы, матрос целовал золотой крест, нарисованный на обложке Евангелия, выпивал большую чашу испанского вина и получал из рук датчанина серебряную монету в один гульден.